Глава первая. Джиджи. Членомагия плохиша и бабника. Человек, играющий в хоккей, еще не хоккеист. Человек, играющий в хоккей, заявляется на каток за час до игры, быстро натягивает коньки, отыгрывает три периода, переодевается в обычную одежду и на всех парах несется домой. Хоккеист же живет и дышит хоккеем. Мы постоянно тренируемся, мы посвящаем этому кучу времени. Приходим за 2 часа до тренировки, чтобы отточить, отшлифовать свою технику игры, стать крепче умственно, физически и морально. Мы укрепляем и закаляем тело, постоянно задирая планку. Мы посвящаем спорту жизнь. Чтобы играть в студенческой лиге, нужна фантастическая преданность делу, но мне такая задача всегда была только в радость. До начала занятий в университете Брайер остается неделя, и я возвращаюсь к привычной утренней рутине. Межсезонье хорошо тем, что позволяет мне провести побольше времени с друзьями и семьей, подольше поспать, побаловать себя вредной едой, но я всегда с нетерпением жду начала нового сезона. Без спорта мне не найти себе места. Сегодня утром я тренируюсь на одном из 2 катков творческого центра. Простое упражнение на бросок. Ускоряешься на повороте и забиваешь шайбу в ворота. И хотя я ругаю себя всякий раз, когда промахиваюсь мимо сетки, ничего не нарушает тишину арены, кроме звука шайбы, врезающейся в столб. Так продолжается где-то час, пока я не замечаю на скамье тренера Эдли. Он машет мне, и я подъезжаю поближе. Тренировочная джерси промокла насквозь. Он дергает уголком губ. «Тебя здесь быть не должно». Я снимаю перчатки. «Кто сказал?» «Правила Национальной ассоциации студенческого спорта. Пункт о тренировках в межсезонье». В ответ я ухмыляюсь. «Пункт об официальных тренировках в межсезонье, организованных тренером команды. А я просто катаюсь в свободное время». «Ты же знаешь, что не обязана так себя загонять, Джи». «Ого!» — насмешничаю я. «То есть ты хочешь сказать, что мне стоит играть хуже, чем позволяют способности? Ты этого хочешь?» «Нет. Я хочу, чтобы у тебя остались силы на...» Внезапно он осекается и усмехается. «Хотя знаешь что, неважно. Я вечно забываю, что разговариваю с Грэхом. Ты вся в отца». Разгоревшаяся была искра гордости слегка тухнет. «Не то чтобы мне обидно, разве что капельку». Когда у тебя знаменитые родители, долго приходится находиться в их тени. Еще только начиная играть, я знала, что меня вечно будут сравнивать с отцом. Папа — живая легенда, иначе не скажешь. Он поставил столько рекордов, что всех и не запомнишь. Он до 40 лет занимался профессиональным спортом и даже в 40 умудрился в последнем своем сезоне всем надрать задницы. Он мог бы еще год-другой поиграть, но папа умён. Он ушел на пике карьеры, прямо как Грецки, с которым его постоянно сравнивают. Примечание. Уэйн Грецки, канадский хоккеист, один из самых известных спортсменов 20 века. Установил 61 рекорд и неоднократно завоевывал индивидуальные призы Национальной хоккейной лиги. Конец примечания. Надо что-то делать с этой детской обидой, это я понимаю. Все хотят, чтобы их сравнивали разве что с величайшими спортсменами всех времен. Может, меня просто задевают все эти женоненавистнические фразочки, которые уже сколько лет сопровождают каждый полученный комплимент. Она и правда хорошо играла для девчонки. У нее впечатляющая статистика для женщины. Хоккеисту никто не скажет, что он просто прекрасно играет для мужчины. Правда в том, что мужской и женский хоккей — вещи совершенно разные. У женщин меньше возможностей продолжить играть после колледжа, профессиональную лигу меньше обозревают, а зарплаты существенно ниже. Я все понимаю. Одна игра НХЛ, наверное, привлекает в 100 тысяч миллиардов больше зрителей, чем все женские игры вместе взятые. Мужчины заслуживают каждого выплаченного им цента и каждой предоставленной возможности. Но все это значит, что я должна обратить себе на пользу любую возможность, которая дается мне как хоккеистке. К чему я веду? Речь об Олимпиаде, конечно. 6 лет моей целью было попасть в сборную США и выиграть олимпийское золото, и с тех пор я работаю над ее достижением. Тренер открывает мне ворота к скамейке. Твой папа в этом году снова приедет гонять свой лагерь. Ага, где-то на этой неделе. Ему сначала надо прийти в себя. Мы только на прошлой неделе вернулись из ежегодной поездки на Тахо. Каждый год наша семья проводит август на озере Тахо вместе с близкими друзьями и родными. Там все лето от посетителей отбоя нет. В этом году явилось несколько человек из бывших папиных сокомандников по Бостону. И, скажем так, каждое утро у нас на пристани валялось в отключке немало мужиков с похмельем. Ухмыляюсь я. Помоги, Боже, несчастному озеру. Эдли прекрасно знает, на что способны папа с его парнями. Он был помощником тренера в Брюинс, когда отец играл за них. Вообще-то, именно папа уговорил Тома Эдли возглавить женскую хоккейную программу в Брайере. Как бы ни желала я выбраться из отцовской тени, его имя значится прямо над входом в здание — Центр Грэхэма. Благодаря его пожертвованиям программу для девушек лет 10 назад полностью переработали. Новая инфраструктура, новые тренеры, новые агенты, прочесывающие старшие школы в поисках талантов. Пока папа не вдохнул в программу новую жизнь, она была бледной тенью мужской программы. По его словам, он хотел, чтобы меня ждала крепкая база, если я решу поступить в Брайер, когда стану постарше. Если. Ха. Как будто я бы стала поступать куда-то еще. «А ты что тут сегодня делаешь?» — спрашиваю я тренера, пока мы идем по проходу. Дженсен попросил помочь ему с тренировочным лагерем. «Вот черт, он что, сегодня стартует?» «Да, и окажи мне услугу. Скажи девчонкам держать себя в руках. Это закрытая тренировка. Если Дженсен кого-нибудь из вас увидит, я буду делать вид, что не в курсе происходящего». «Что ты имеешь в виду? Девчонки...» Но тренер уже исчезает за углом и устремляется к своему кабинету. Ответ на вопрос я получаю, переступив порог раздевалки. Там уже сидит парочка из моей команды. «Эй, Джи, ты останешься посмотреть на этот бардак?» — ухмыляется Уитни Кормак, наш капитан, примостившись на углу скамейки. «О да, такое я не пропущу. Только Эдли велел держаться тише воды, а то Дженсен сорвется. Камила Мартинес, третьекурсница, как и я, громко фыркает. «Думаю, Дженсону будет не до того. Ему придется усмирять свирепых питбулей на льду. На трибунах он нас и не заметит». Я вытаскиваю из шкафчика полотенце и косметичку. «Дайте я только душ приму, а потом вас догоню». Девчонок я оставляю в раздевалке, а сама ныряю под душ. Склонив голову под струями теплой воды, гадаю, как вообще мужская команда переживет слияние Брайера с Иствудом. Это не просто колоссальный сдвиг в программе, это землетрясение. А произошло все так быстро, что никто из игроков и подготовиться не успел. Иствуд был нашим соперником десятки лет, а в прошлом году все развалилось. Университет просто взял и закрылся. Как оказалось, наборы шли из остатков, и в сущности на плаву его держало только несколько спортивных программ, в том числе мужской хоккей. И всем было ясно, что как только двери Иствуда закроются, все эти спортсмены окажутся в полной заднице. Тут-то в них и вцепился Брайер, так сказать, спас положение и отхватил себе таланты. Так что теперь Иствуд — часть Брайера, и такая ситуация повлечет немало изменений. Кампус Иствуда в Нью-Гэмпшире, чуть к северу от Бостона, на машине до него час езды, официально переименовали в кампус Иствуда при университете Брайер. Там по-прежнему по полной программе идут занятия, но все здания, предназначенные для занятий спортом, закрылись, им найдут другое применение. А теперь самое важное. Мужскую хоккейную команду Иствуда поглотила команда Брайера. Теперь перед тренером Чадом Дженсоном стоит весьма незавидная задача — взять два огромных состава и сжать в один. Многие парни из обоих колледжей, которые только начали играть, лишатся места, не говоря уже о том, что они люто ненавидят друг друга. Ни за что не пропущу такое представление. Я выхожу из душа, натягиваю потертые джинсы и майку, волосы стягиваю в хвост, На лицо наношу увлажняющий крем, из-за воздуха на катке у меня вечно сохнет кожа. Сокомандницы уже ждут меня на трибунах. Они поступили умно и решили сесть чуть левее и чуть выше скамейки штрафников. Достаточно близко, чтобы слышать все перепалки, но достаточно незаметно, чтобы по возможности остаться вне поля зрения тренера Дженсона. Уитни пододвигается, чтобы я могла сесть рядом с ней. Приглушенные голоса этих детей-переростков, называющих себя мужчинами, прямо-таки разжигают любопытство. Сидящая передо мной Камила потирает руки и смотрит на лед с нескрываемым восторгом. Началось. Они выходят группами по двое, по трое. Пара второкурсников тут, несколько старшекурсников там, все либо в черных, либо в серых тренировочных джерси. Я замечаю, что некоторые парни неловко тянут рукава, морщатся, будто им физически неприятно носить цвета Брайера. Я даже немного сочувствую этим ребятам из Иствуда, признаюсь я. «А я вот ни капельки», — откликается Камила, широко улыбаясь. «Благодаря им у нас будет развлечение как минимум на год». Мой взгляд скользит по льду. Еще не все надели шлемы, и я тут же подмечаю знакомое лицо. При виде него сердце у меня начинает биться чаще. «Кейс хорошо выглядит», — знающим тоном произносит Уитни. «Это просто унизительно». «Ага», — отвечаю я ей безо всякого выражения. «Вот почему вся эта ситуация так оскорбительна. Мой бывший парень до безумия красив. Высокий, светловолосый, со светло-голубыми глазами. Когда он пытается кого-то очаровать, глаза теплеют и напоминают летнее небо. Сейчас он болтает со своим другом Джорданом Трагером. Меня он пока не заметил, чему я очень рада. Последний раз мы виделись в июне, хотя с тех пор несколько раз переписывались. Он хотел со мной встретиться, я сказала нет. Рядом с Кейсом я себе не доверяю. Уже только то, что при виде него у меня заходится сердце, как у какой-то наивной идиотки, говорит, что я правильно поступила, отказав ему летом. О, боже, я влюбилась. Камила отвлекает меня от Кейса, и я замечаю еще одного хоккеиста. Ого, ладно, согласна. Парень просто отпад. Светло-каштановые волосы, светло-серые глаза — а черты лица такие, что при взгляде на него, наверное, водители на улице резко нажимают на тормоз посмотреть подольше. Он наверняка из Иствуда, потому что раньше я его не видела. Камила разве что слюнки не пускает. «Меня ни разу в жизни так не заводил мужской профиль». Парни меж тем продолжают разогреваться, нарезают круги неподалеку от бортика с клюшками в руках. Я рассматриваю всех, но пока никого не узнаю. Камила склоняется вперед, высматривая кого-то на катке. «А кто из них Люк Райдер?» — с любопытством спрашивает она. «Я слышала, что Дженсен даже не хотел его брать». «Ага, ну конечно. Он совсем не хотел заполучить нападающего номер один в стране», — сухо откликается Уитни. «Сильно в этом сомневаюсь». «Слушай, у этого парня такая репутация, что я не стала бы винить Дженсона, решил он не портить программу», — возражает Ками. В ее словах есть доля правды. Все мы видели, что произошло пару лет назад на молодежном чемпионате, где Люк Райдер столкнулся в раздевалке с сокомандником после того, как ребята завоевали для США золото. Примечание. Молодежный чемпионат. Имеется в виду чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежи. Конец примечания. Райдер сломал парню челюсть, и тот попал в больницу. Все случившееся активно пытались замять, по крайней мере, о причинах никто ничего не знал. Точно сказать, кто начал драку, тоже до сих пор не смогли, но учитывая, что пострадал второй игрок, судя по всему, Райдер хотел свести счеты. До меня доходили слухи, что с тех пор он держится от неприятностей подальше. Но так уж повелось. Один раз кого-нибудь побьешь, и эта история вечно будет тебя преследовать. Это пятно на репутации, и неважно, какая там у тебя статистика. «Вон он», — указываю я на лёд. Люк Райдер подъезжает к блондину, на которого Ками до сих пор восторженно пялится, а следом за ним еще один игрок с короткими темными волосами. успевая только мельком отметить точёную челюсть Райдера, когда он натягивает шлем и отворачивается. А он все такой же привлекательный, каким я его помню. Вот только из долговязого 15-летнего мальчишки Райдер превратился во взрослого мужчину, крепкого и мускулистого. Мощь от него так и исходит. Я не видела с ним с того достопамятного дня в молодежном лагере несколько лет назад. Меня до сих пор передергивает, как вспомню его пренебрежительное отношение. Сказал, что мне не место на льду. Решил, что я каким-то там фигурным катанием занимаюсь. Да еще и назвал королевой выпускного. Вот наглец. Забавно было бы стереть самодовольную ухмылку с его лица. Мы тренировались в тот день двое на одного, и по количеству голов я обогнала и его, и второго парня. Да, такие жалкие мелочи приносят мне радость. «Чёрт, до чего сексуальный!» — выпаливает Уитни. «Это все членомагия, плохиша и бабника», — вклинивается Ками. «Они от этого кажутся только лучше». Мы все невольно хихикаем. «А он плохиш и бабник?» — уточняет Уитни. Ками в ответ смеется. «Ну, насчет плохиша тут все и так очевидно. Только посмотри на него». «Ну да, он с кем только не мутил. Репутация у него еще та. Только он никого не кадрит в привычном смысле». Я тыкаю ее в спину и ухмыляюсь. «Это еще что значит? Он кадрит в каком-то непривычном стиле или как?» «Это значит, что он совершенно не старается никого затащить в койку, ни за кем не гоняется, не флиртует направо и налево, как другие игроки. Моя кузина видела его на вечеринке в прошлом году, так, по ее словам, этот парень весь вечер просто стоял в углу, надувшись». За все время ни слова никому не сказал, и тем не менее толпы озабоченных девиц ему прямо на шею вешались, так что у парня явно есть выбор. Наш разговор прерывает пронзительный свист. Мы все как одна вытягиваемся в струнку, потому что инстинкты ничем не перешибешь, а мы ведь даже не на своей тренировке. Тренер Дженсен выходит на лед в сопровождении двух помощников и Тома Эдли, снова дует в свисток два раза, коротко. «Построились. Две линии посреди катка». Голос его так и разносится по огромной арене. Хоккеисты резко натягивают шлемы и маски, поправляют краги, выстраиваясь как велено. На льду куда меньше ребят, чем я ожидала. Примечание. Краги. Хоккейные перчатки. Конец примечания. «Мне казалось, в команде Иствуда человек 30, разве нет?» — поворачиваюсь я к Уитни. Она кивает. «Я слышала, он разбил тренировочный лагерь на две группы, пока они практикуются. Это, наверное, только первое». Я криво улыбаюсь, заметив, как выстраивается команда. Парни из Брайера стоят плечом к плечу, парни из Иствуда точно так же. Райдер зажат между двумя приятелями, челюсть напряжена. «Отлично!» — рявкает Дженсен и хлопает в ладоши. «Не будем терять время. Нам надо многое сделать на этой неделе, чтобы составить окончательный список команды. Сначала попрактикуем тактику «бросай-беги», немножко выпустим пар. Идет? Остальные тренеры начинают загонять всех на позиции за одну из сеток. Из-за того, как они построились в самом начале, большинству пришлось разбиться на пары, где один игрок из Брайера, второй из Иствуда. Сейчас начнется настоящее веселье. От того, кто первым завладеет шайбой, я жду не просто удара, а гола. От второго хочу увидеть, как вы проводите форчекинг, чтобы заполучить шайбу себе. Примечание. Форчекинг — тактика, в которой команда или игрок проводит активный прессинг в зоне противника с целью отобрать у него шайбу. Конец примечания. Снова звучит свисток, и на льду начинается движение. Упражнение простейшее, и все же меня всякий раз охватывает восторг. Обожаю эту игру. Все, что связано с хоккеем, буквально приводит меня в экстаз. Дженсен бросает шайбу в углу за противоположными воротами, и первая пара игроков устремляется к ней вдоль бортиков. У них на джерси нет ни имен, ни номеров, так что я даже не знаю, за кем наблюдаю. А вот на второй паре я сразу подмечаю Кейса. Не потому, как он выглядит, а потому, что у него есть особая, можно сказать, фирменная манера скольжения, стремительный рывок вперед. У Кейса Колсона самый точный бросок во всем студенческом хоккее. Он, наверное, смог бы обставить и большинство парней из НХЛ. Неспроста его выбрали играть за Тампу. Примечание. Тампа Бэй Лайтинг — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Конец примечания. «Тут гораздо скучнее, чем я думала», — ворчит Уитни. «Что, ничего такого не будет?» «Серьезно», — встревает Камилла. «Давайте уже свалим отсюда». Не успевает она договорить, как, наконец, напряжение перерастает во взрыв. Начинается все с жесткого форчека от Джордана Трагера. Я видела достаточно игр Брайера, чтобы узнать Трагера, как и Кейса, правда, в его случае по агрессивной манере. Он настоящий сноб, причем во всем. А еще он колоссальный мудак, так что, когда второй игрок начинает так же агрессивно ему отвечать, я понимаю, что Трагер, как обычно, начал трепаться на льду. Не успеваю я глазом моргнуть, как краги летят на лед, и начинается драка. Вообще-то в студенческом хоккее драки запрещены. Обоих тупиц попросту вышвырнули бы с матча и посадили на скамейку штрафников на следующем. На тренировке такое обычно тоже порицается, можно и выговор получить. Но сегодня Дженсен спокойно наблюдает за происходящим. «Чёрт!» — шипит Уитни сквозь зубы, когда игрок из Иствуда с силой замахивается на Трагера и врезает ему кулаком прямо по левой щеке. Гневный вопль Трагера эхом разлетается по всему катку, а мгновение спустя эти двое сталкиваются, хватают друг друга за грудки и начинают орудовать кулаками. Сокомандники, оказавшиеся поближе к дерущимся, еще и подначивают их поистине животными криками. Когда же оба игрока клубком валятся на лед, да так, что не различить, где чьи ноги и коньки, Ками испуганно вскрикивает. «Почему Дженсен не вмешивается?» — восклицает она. Чад Дженсен стоит в 10 футах и всем своим видом выдает скуку. Вокруг хаос. Парни из Брайера раззадоривают Трагера. Игроки из Иствуда улюлюкают в поддержку своего. Я замечаю, что Кейс уже направляется к драчунам, чтобы вмешаться, но останавливается. Дэвид Димейн, капитан Брайера, шлепает его по руке. «Прости, Господи, и Деда тоже ничего не делает», — пораженно шепчет Камилла. «Согласна. Поразительный случай. Такого добродушного парня, как Димейн, еще поискать, наверное, все потому, что он канадец». Никто не вмешивается, пока лед не окрашивают первые алые капли. Я не верю своим глазам, потому что к ним несется Райдер. Его высоченная фигура в один миг пересекает лед, и не успеваем мы перевести дыхание, как он оттаскивает своего сокомандника по Иствуду от Трагера. Когда же Трагер встает и пытается снова ринуться в бой, Райдер встает между двумя раскрасневшимися игроками. Не знаю, что такого он говорит Трагеру, но тот замирает, как вкопанный. «Божечки, да он просто огонь!» — с придыханием произносит Уитни. «Потому что остановил драку?» — с иронией уточняю я. «Нет же, потому что умудрился заткнуть Трагера. У нас на глазах произошло грёбаное чудо». «Ничего сексуальнее никто еще не делал», — поддакивает Ками, и мы все смеемся. Трагер — горластый грубиян и настоящий мудак. Я терпела его, когда встречалась с Кейсом, но случались дни, когда даже терпеть было трудновато. Полагаю, одним из самых положительных моментов после разрыва стало то, что отныне в моей жизни не будет никакого Трагера. Дженсен дует в свисток, а потом, наконец, по катку разлетается его командный голос. «Тренировка окончена. Убирайтесь с моего льда нахрен». «И нам тоже пора валить», — срочно объявляет Уитни, и я с ней совершенно согласна. «Дженсен, должно быть, знает, что мы здесь, но если до этого он нас не вышвырнул, то теперь мы оказались свидетелями превращения его тренировки в кровавую бойню. Ему предстоит расхлебывать последствия, и вот тут публика явно не нужна». Без единого слова мы втроем торопливо спускаемся по проходу. У подножия трибун приходится решить, как быть дальше. Пойти к раздевалкам, куда, поджав хвост, сбежали игроки, или попробовать выйти через двойные двери в другом конце катка, где в данный момент находится Дженсен и остальные тренеры. Попасть под горячую руку Дженсена не хочется, так что мы негласно решаем не рисковать и добираемся до перехода одновременно с парочкой игроков Иствуда. Люк Райдер, заметив меня, пару секунд кажется совершенно пораженным, но потом прищуривается, а глаза у него все такие же темные, темно-голубые, я их так и не забыла, и улыбается уголком губ. «Жизель!» — насмешливо приветствует он. «Король выпускного!» — в тон откликаюсь я. Негромко усмехнувшись, он удостаивает меня еще одним взглядом и широкими шагами уходит прочь.